Глава 10. С того момента, когда кот услышала первый крик в доме Темплтонов, прошло меньше 22 часов, или целая жизнь. Впереди ждала следующая полночь. Что-то она принесет им. В гостиной горели две настольные лампы. Кот больше не думала о том, чтобы в окнах не было видно света. После того, как она выйдет во двор, чтобы сразиться с собаками, отсутствие света уже не обманет Векса, если он вдруг явится домой раньше. Часы на каминной полке показывали 9:30. Ариэль сидела в одном из кресел. Она обхватила себя за плечи и тихонько раскачивалась вперед и назад, как будто у нее болел живот. Однако ни одного звука она так и не издала, и лицо ее оставалось невыразительным и пустым. Защитный костюм, сшитый по мерке Векса, был велик кот, и она пыталась решить, что хуже: то, что она будет выглядеть нелепо и смешно, или то, что тяжелые доспехи лишат ее необходимой подвижности. Штанины она закатала вверх и закрепила английскими булавками, которые отыскала в швейном наборе в бельевой. Ремни и застежки-липучки, пришитые к брюкам в самых неожиданных местах, помогли ей затянуть их пояс так, чтобы они не свалились с бедер. Рукава она тоже завернула и закрепила булавками, а под куртку надела бронежилет, благодаря которому куртка не слишком болталась. На шее кот застегнула специальный воротник, проложенный полосами пластика, который не мешал поворачивать и наклонять голову, но не позволил бы псам добраться до ее горла. Словом, она не могла бы одеться лучше, даже если бы собиралась убрать радиоактивные отходы из аварийного атомного реактора. Тем не менее, у нее на теле все еще оставались уязвимые места, в частности, ступни и лодыжки. В комплект тренировочного костюма Векса входили армейские ботинки с стальными мысками. Но для кот они были слишком велики, а ее мягкие кроссовки способны были защитить ноги не лучше ночных тапочек. Поэтому для того, чтобы добраться до фургона и не быть жестоко покусанной, она должна была действовать быстро и решительно. Некоторое время кот раздумывала, не вооружится ли ей чем-нибудь, что сошло бы за дубинку, но потом поняла, что в своем неуклюжем костюме она вряд ли сумеет орудовать палкой или молотком, защищаясь от доберманов. Вместо дубинки кот вооружилась двумя флаконами с распылительными насадками, которые нашла все в той же бельевой комнате. В одном из них была жидкость для протирки стекол, а в другом — пятновыводитель для чистки ковров и обивки. Оба химиката она вылила в раковину на кухне и тщательно ополоснула емкости. Поначалу она планировала наполнить их раствором хлорной извести, однако передумала и залила в обе чистый нашатырный спирт, коего у Векса, родителя стерильной чистоты, оказалось две фляги, по целой кварте в каждой. Теперь оба распылителя стояли у двери в полной боевой готовности, и у каждого пульверизатор был отрегулирован так, чтобы давать струю. Ариэль по-прежнему раскачивалась в кресле, обхватив себя за плечи и тупо глядя на узор ковра. Кот не сомневалась, что по своей собственной воле бедняжка с этого места не встанет и никуда не пойдет. Однако на всякий случай она сказала: «Будь здесь, солнышко, и никуда не уходи. Договорились? Я скоро вернусь за тобой». Ариэль не ответила: «Не двигайся». Тяжелый защитный костюм уже начал болезненно оттягивать ее избитые плечи. С каждой минутой его вес будет тяготить ее все сильнее, отчего она станет медленнее двигаться и медленнее соображать. Тянуть время не стоило, как бы ей не хотелось оттянуть момент выхода во двор. Не могло быть никаких сомнений, что в сражении со свирепыми псами от нее потребуются все силы и находчивость. Перед самым выходом кот надела на голову шлем, внутрь которого она подложила сложенное полотенце, чтобы он не болтался. Кожаный ремешок под подбородком надежно его удерживал. Выгнутый плексиглазовый щиток забрала закрывал лицо кот полностью, даже с небольшим запасом. Однако внизу оставалось достаточно свободного пространства, чтобы она могла дышать. Кроме того, для обеспечения дополнительной вентиляции на уровне ее носа в плексиглазе было просверлено 6 круглых отверстий. Кот подошла сначала к одному, потом к другому окну, откуда просматривались веранда и парадное крыльцо. Свет, лившийся из гостиной, хорошо их освещал, но доберманов на крыльце не было. Двор, лежащий за верандой, все так же тонул во мраке, словно обратная сторона луны, и кот подумала, что псы, возможно, стоят в этой темноте и внимательно следят за движениями ее силуэта на фоне освещенного окна. Однако теоретически им ничто не мешало припасть к земле сразу, за ограждением веранды, притаиться, чтобы неожиданно прыгнуть на врага. Она бросила взгляд на часы. 10:30. «Видит Бог», — прошептала кот, — «я этого не хотела». Неожиданно ей вспомнилось, как она впервые увидела рождение бабочки, когда они с матерью жили у каких-то людей в Пенсильвании. Куколка свисала с березовой ветви на тончайшей нити. Она была почти прозрачной, и падающий на нее луч солнца просвечивал ее насквозь, так что кот сумела рассмотреть насекомое внутри. Это была уже совершенно взрослая особь, которая прошла все стадии развития от личинки до бабочки. Период метаморфоз завершился, и насекомое корчилось внутри своего хитинового кокона, судорожно суча проволочными ножками, стараясь освободиться и в то же время боясь того широкого и враждебного мира, в котором ему предстояло жить. Кот, закованная в свою толстую тяжелую броню, тоже корчилась, как та бабочка, хотя ее сокровенным желанием было не выйти в угрюмый ночной мир, а наоборот, спрятаться как можно глубже в своей пластмассовой раковине. Она шагнула к парадной двери и натянула потертые краги, тяжелые, но удивительно гибкие. Они тоже были велики, кот, однако на запястьях нашлись ремни с липучками, застегнув которые, она могла быть уверена, что перчатки не слетят с рук. Ключ она пришила к большому пальцу правой перчатки, несколько раз пропустив нитку сквозь ушко. Рабочая часть ключа с бороздками выступала далеко за кончик пальца, так что ключ можно было легко вставить в замочную скважину. Таким образом, кот избавила себя от необходимости шарить по карманам в поисках ключа, одновременно отбиваясь от нападающих доберманов, и устранила возможность его потерять, уронить в траву. Разумеется, фургон мог быть вовсе не заперт, но рисковать она не хотела. Взяв каждую руку по распылителю, кот удостоверилась, что гайка регулятора каждого пульверизатора установлена в положении струя. Потом она бесшумно отперла замки, настороженно прислушиваясь, не раздастся ли топот тяжелых лап по доскам веранды. Все было тихо, и она чуть-чуть приоткрыла входную дверь. Веранда была пуста. Тогда кот выскользнула наружу и быстро прикрыла за собой дверь, пытаясь одновременно повернуть ручку защелки. Пластиковые флаконы с нашатырем сильно мешали ей. Справившись с этой задачей, кот положила пальцы на рычаги распылителей. Эффективность ее оружия во многом зависела от того, с какого расстояния бросятся на нее собаки и успеет ли она прицелиться в те краткие мгновения, что оставят ей натасканные псы. В ночи, столь же черной, сколь и безветренной, странная конструкция из нанизанных на шнурок ракушек висела совершенно неподвижно. На вечно зеленом кусте у северного края веранды не шевелилась ни одна веточка. Непроглядная ночь словно затаила дыхание и чего-то ждала. Впрочем, часть обычных ночных шорохов наверняка заглушал толстый шлем. Потом кот посетила странное ощущение, будто окружающий мир — это выполненная с ювелирной точностью диорама, помещенная внутрь стеклянного пресс-папье. Она очень надеялась, что в отсутствии ветра ее запах не долетит до собак, и они так и не узнают, что их враг вышел из дома. Конечно, может быть, свиньи и умеют летать, но только они никогда нам в этом не признаются. Каменные ступеньки, ведущие с веранды вниз, находились на ее южном конце. Дом на колесах стоял на подъездной дорожке в каких-нибудь 20 футах от крыльца. Стараясь держаться спиной к стене дома, кот сделала несколько осторожных шажков вправо. При этом она обозревала темный двор впереди и не забывала поглядывать на перила на северном конце террасы. Псов все еще не было. Ночь выдалась холодной, и ее дыхание туманным облачком оседало внутри на плексиглазе шлема. Каждый выдох кот расплывался по забралу мутным пятном, которое быстро таяло, однако с каждым разом область конденсации становилась все шире. И она начала беспокоиться, что вскоре не сможет ничего разглядеть, несмотря на щель внизу и 6 вентиляционных отверстий размером с самую маленькую монетку каждая. Дышала кот часто и глубоко, и справиться с этим было, пожалуй, легче, чем усмирить предательский стук сердца. Она решила, что если будет дышать ртом, направляя выдох вниз к щели под забралом, то сумеет частично решить проблему. Так кот и поступила. В результате каждый ее выдох сопровождался теперь негромким и довольно низким не то свистом, не то гудением, в котором слышалась некая неприятная дрожь, свидетельствующая о том, что страх ее не прошел, а только притаился глубоко внутри. Кот отважилась еще на один скользящий коротенький шаг, на другой, на третий. Вот она миновала окно гостиной, свет бил ей в спину, и кот подумала о том, как это неудачно. На фоне светлого прямоугольника ее силуэт будет отчетливо виден. Ей следовало погасить обе лампы, но она не захотела оставлять Ариэль в полной темноте. В том состоянии, в котором та пребывала, она могла вовсе не различить, светло вокруг или нет. Однако кот решила больше не перегружать ее психику без нужды. Преодолев половину расстояния, которое отделяло ее от крыльца, кот почувствовала себя увереннее и вместо того, чтобы и дальше двигаться боком, повернулась и пошла к южной оконечности веранды со всей скоростью, какую позволял ей развить громоздкий костюм. «Черный, как ночь», из которой он возник, и безмолвные, как те редкие облака, что скользили по бескрайним звездным полям высоко в небе, первый доберман бросился на нее из-под передка фургона. Он не лаял, он даже не ворчал. Коты едва не пропустила момент атаки. Она как раз забыла выдохнуть по правилам, и молочный туман затянул почти все забрало. Правда, тонкая пелена водяных капелек тут же испарилась, но пес был уже рядом. Он взлетал по ступеням, прижав уши к шишковатой голове и оскалив влажные белые клыки. Кот нажала на рычаг распылителя, который держала в правой руке. В неподвижном воздухе струя нашатыря ударила на 6 или 7 футов. Пес был еще слишком далеко, и едкая жидкость попала на пол, не причинив ему вреда. Но он стремительно приближался. Кот почувствовала себя ребенком, который вышел с водяным пистолетиком против танка. Из ее затеи ничего не вышло. Но эта штука просто должна сработать, иначе она, Кот и Шепард, попадет доберманом на ужин вместе со своей новообретенной внутренней свободой. Жалея, что у нее нет разбрызгивателя с радиусом действия как минимум 20 футов, чтобы удерживать тварь на почтительном расстоянии, она снова нажала на рычаг, когда пес был на том месте, где упала с недолетом первая струя. И тут же, пока предыдущая струя еще летела, Кот выстрелила снова. Пес уже одолел крыльцо, когда Кот попала в него. Она целилась в глаза, но едкая жидкость залила доберману нос и оскаленную пасть. Эффект был мгновенным. Доберман упал, как подкошенный, и покатился по полу горестно воя. Он, наверное, налетел бы на Кот, но она успела отскочить. Нашатырь обжег язык пса. Ядовитые пары заполнили легкие, так что несчастное животное не могло продохнуть. В конце концов доберман перекатился на спину, отчаянно царапая нос передними лапами. Он чихал, фыркал и жалобно визжал. Кот отвернулась. Ей нужно было двигаться дальше. С удивлением она услышала, как ее голос повторяет одно и то же слово: «Черт, черт, черт, черт!». Оказавшись у самого крыльца, она осторожно обернулась. Пес был уже на ногах. Он неуверенно вертелся на одном месте и тряс головой, злобно подвывая. Второй доберман буквально вылетел из темноты, когда Кот спускалась с последней ступеньки. Она заметила его уголком глаза, повернулась и, о боже, увидела его уже в воздухе, летящим прямо на нее, словно пушечное ядро. Кот резко подняла левую руку и попыталась развернуться ему навстречу, но действовала недостаточно быстро. Прежде чем она успела пустить струю на шатыря, доберман врезался в нее с такой силой, что Кот едва устояла на ногах. Невольно попятившись, она сумела сохранить равновесие только каким-то чудом. Клыки добермана погрузились в левый рукав ее бронированной куртки. Машинально она заметила, что пес не просто удерживает ее руку, как сделал бы это полицейская собака, а продолжает судорожно стискивать челюсти, словно жуя жилистый кусок мяса с явным намерением добраться до живого тела, прокусить его до кости, искалечить руку или разорвать артерию, чтобы враг истек кровью. К счастью, прокусить плотную набивку ему было не под силу, во всяком случае сразу. Доберман напал на Кот в полной тишине, как и был приучен. Даже сейчас он хранил молчание, если не считать низкого горлового звука, который показался ей чем-то средним между свирепым рычанием и голодным воем. Этот потусторонний, не то плач, не то стон, Кот слышала даже сквозь толстый шлем. Подняв правую руку с распылителем, Кот в упор выпустила струю едкого раствора аммиака, залив им безжалостные черные глаза пса. Нижняя челюсть добермана мгновенно отвалилась, словно он был механической игрушкой, и Кот привела в действие главную пружину. С жалобным визгом пес отпрянул назад, тряся головой и разбрасывая во все стороны гирлянды густой слюны, свисавшей с его черных губ.